Часть вторая. Жизнь в режиме God Mode. Хаки для тела и разума. Кастомизация персонажа. Добро пожаловать во вторую часть нашей эпической саги, где каждый день это новый уровень и шанс набрать еще больше очков опыта. Ты стоишь на пороге новой части книги, где тебя ждут новые бесконечные возможности для улучшения своего геймплея. Не теряй времени и присоединяйся к этому веселому и невероятному путешествию. В нашем мире информационного овердрайва порой кажется, что все мы невольно попали в бурю новостей, где каждая секунда приносит новый твит, новый пост, новый мем. Мы как будто оказались в Fortnite, где каждая минута может принести не только новые ресурсы или лут, но и внезапные угрозы. Ты должен быть всегда начеку, чтобы выжить. Мы все бежим, словно персонажи в бесконечной игре, пытаясь лайкнуть все, не упустив ни одного момента. Общество, дела, работа требуют от нас быть на связи 24/7/365. Два монитора уже не роскошь, а необходимость, а покупка третьего рассматривается как идеальное решение для борьбы с загруженностью и опережения конкурентов. Иногда это все напоминает скучное видео какого-нибудь душного блогера, которое ты перематываешь на x2, x3 и даже большей скорости. Только в этом видео мы проживаем на такой быстрой перемотке собственную жизнь. Мы убеждаем себя, что ничего не упускаем, но на самом деле жизнь проносится мимо и перестает нас радовать. Мы пролетаем ее и перестаем жить, забываем наслаждаться моментами и радоваться каждой детали. А на деле тут все как в Animal Crossing. Если ты не останавливаешься, чтобы понюхать цветы, ты пропускаешь самую лучшую часть игры. В нашем мире, который кажется бесконечным онлайн-матчем, мы часто забываем, что жизнь — это не гонка и не игра. Взачекинься везде. Мы с недужным упорством стараемся все постичь и узнать, живем в иллюзиях и уничтожаем жизнь нашими собственными руками. Мы тяжело больны. Когда занят чем-то, спроси себя, это реально имеет значение? Будет это иметь значение через час, день, неделю, год? Скорее всего, ответом будет «нет». Иногда для победы достаточно просто выключить уведомления и насладиться миром вокруг. Мы поговорим о том, как превратить эту бурю в увлекательное приключение. Ты поймешь, как и где находить силы и скрытые ресурсы, полагаясь исключительно на себя и возможности, которые находятся на расстоянии вытянутой за контроллером руки. В определенный момент моя жизнь стала похожей на бесконечный уровень в сложной игре, где финишная линия всегда ускользает из виду, как недостижимый чекпоинт. Я словно подписал невидимое пользовательское соглашение, обещая бежать и не останавливаться. Я не обращал внимания на побочные квесты, мои собственные мечты и желания, мелькавшие на периферии моего внимания. Негативные моменты и усталость, которые становились все более заметными дебафами в моей жизни, я воспринимал как обязательный входной билет на этот марафон успеха и благополучия. Сначала я перераспределил свои очки навыков, отдав предпочтение ветке бизнес и обнулив ветку повседневной радости. Работа захватила мои будни, превратив их в арену бесконечных ПВЕ и ПВП боев с бизнес-задачами. Пришлось изменить режим Weekend Mode. Первый выходной стал обязательной жертвой на алтаре бесконечных дел. Второй выходной день очень быстро отправился следом. Я и не заметил, как работа целиком завладела моими отпусками и любым свободным временем. Мне казалось, что это временно, но если не уметь находить баланс и забывать о кулдаунах своих способностей, можно потерять себя. Я стал персонажем, который постоянно находится в режиме фарма, забыв обо всем остальном. Превратился в настоящего трудоголика, испытывал дискомфорт, если не уделял бизнесу хотя бы 3-4 часа в день даже во время отпуска. Я не мог выйти из игры, даже когда уровень здоровья был критически низким. На собственном опыте я понял, как легко можно попасться в ловушку бесконечной занятости. Но это были лишь первые мои шаги на пути к бездне, в которой нет респавна, и даже ценный лут не радует. Там остается только бесконечная работа в режиме 24/7. В своем стремлении нафармить больше времени для работы я начал нерфить свой сон, воспринимая его как ненужный пассивный скилл. Спать больше 5 часов в сутки казалось мне расточительством. Здоровый, полноценный сон воспринимался как AFK в решающие моменты рейда. Потом я решил оптимизировать свое питание. Кому нужны бафы от хорошей еды, если можно просто пофиксить голод фастфудом и снеками? Когда меня начинали преследовать всякие простуды или вирусы, я бежал в аптеку за зельями. Однако они лишь маскировали проблему, а не лечили. Моя нервная система стала сбоить, я стал раздражительным и взрывным. Все вокруг нервировало, и я чувствовал, что теряю контроль над собой. Мои силы иссякали, я понимал, что нахожусь на грани. В один критический момент я достиг своего предела. Мой организм просто сдался под натиском болезни и внезапно капитулировал. По словам врачей, я был на волосок от встречи с финальным боссом своей жизни. Оставался буквально шаг для надписи «Game Over» на моем экране. Этот урок помог мне пересмотреть свою убежденность в собственной неуязвимости. Конечно, урок не удалось выучить с первого раза, до меня долго доходят даже самые очевидные вещи. Едва оправившись, я, как ветеран, вернувшийся на поле боя, снова погрузился в свою привычную рутину, подчиняясь беспощадному боссу дела и заботы. Мне потребовалось время, несколько перезагрузок уровней, чтобы закрепить полученные уроки. С новым опытом за плечами я начал активно изучать все, что могло бы помочь мне на пути к самопознанию. Постепенно, как игрок, который наконец-то нашел правильную тактику, я начал внедрять эти знания в жизнь. Мне удалось найти внутри себя новую локацию, полную сокровищ и возможностей. Для начала я решил, что как минимум один день в неделю будет моей сейф-зоной, местом, где я смогу отдохнуть и зарядиться. Как герой, который завоевывает ключевую точку на карте, я отвоевал у беспощадного графика свой первый выходной день. Следующей квестовой целью было сражение за второй выходной. Это был не быстрый матч, а настоящая рейдовая кампания с множеством битв. Но в конце концов я добился своего. Признаюсь, что теперь мне иногда приходится делать экстренные квесты и выполнять срочные задания. Например, сегодня у меня выходной, а я пишу эту главу. Но это скорее исключение, чем правило. Ко мне пришло понимание того, что нужно стараться находить время для себя каждый день. Уделять время здоровью, развитию, радости и внутреннему диалогу. Как будто это моя базовая статистика, которую нужно прокачивать. Я осознал, что каждый день в моей жизни на игре уникален и неповторим. Это не просто daily quest, каждый день — это шанс на что-то удивительное. Как прохождение Диабло, где каждый дроп может быть легендарным. Понял, что необходимо уделять время своим желаниям, увлечениям, чтению, музыке, созерцанию природы, тем моментам, которые делают меня счастливым. Все это мои бонусные уровни, где я могу отдохнуть и зарядиться. В общем, я решил не просто проходить уровни, а наслаждаться каждым из них. Потому что в этой игре каждый день может стать местом встречи с финальным боссом. Каждый день можно наполнить смыслом, и каждый момент в нашей жизни уникален и неповторим. Поэтому я стремлюсь зарядить его положительными эмоциями, радовать себя и своих близких хоть немного, но каждый день. В следующих главах книги мы переключаемся в режим God Mode, чтобы дать тебе все необходимые инструменты для победы, как в Minecraft в режиме песочницы, где у тебя бесконечные блоки. Ты узнаешь, как беречь ХП, свои жизненные силы, не давая багам повседневности уменьшить твой запас энергии. Я расскажу тебе, как находить источники для зарядки своей маны и как превратить сон в твоего верного союзника, а не во врага, который только отнимает время от игры. Ты научишься крафтить непробиваемую броню, которая защитит тебя от стрессов и перегрузок, словно лучший шмот в РПГ. Представишь себя в роли Мастер Чифа из Хало с его легендарным Мьёльниром. Ты поймешь, почему каждый игрок должен иметь в своем арсенале физические упражнения и регулярные тренировки, чтобы не превратиться в забагованного персонажа. Ты откроешь секреты питания от топовых жизненных геймеров и обнаружишь магические эликсиры и волшебные пилюли, которые помогут тебе оставаться в игре и бафаться в нужные моменты. Мы погрузимся в мир биохакинга и нутрициологии, где каждый продукт — это не просто еда, а настоящий бустер для твоих способностей. Как если бы у тебя в Skyrim всегда был под рукой неисчерпаемый запас для быстрой регенерации магии. ты получишь знания о тайных чит-кодах, которые выведут твой геймплей на новый уровень, и узнаешь, какие современные гаджеты могут стать твоими незаменимыми спутниками и помощниками в этой битве. Эти гаджеты станут неотъемлемой частью твоего прохождения, как личный дрон Watch Dogs, способный хакнуть любую систему. Мы поговорим о секретных устройствах, при помощи которых можно прокачать мозг, о существовании которых ты, возможно, и не подозревал. Мы поговорим о наших скрытых врагах, таких как лень и прокрастинация, и найдем способы борьбы с этими боссами, которые нередко скрываются прямо в нас самих. Но это еще не все. Мы узнаем секреты боевых гимнов, которые поднимут твой боевой дух и выведут твою мотивацию на новый уровень. Ты узнаешь о том, как правильно использовать свои ежедневные ритуалы для достижения максимальной эффективности и как модифицировать реальность, чтобы легче и быстрее достигать собственных целей. Мы поговорим о твоих возможностях и скрытом потенциале, откроем новые ветки способностей и навыков, которые помогут тебе стать настоящим мастером этой игры. Твоя жизнь — захватывающее приключение, где каждый момент заслуживает быть прожитым на полную. В этой игре у тебя есть возможность замедлять темп и брать тайм-ауты для перезарядки батареек или разблокирования в себе новых волшебных способностей. Каждый из нас имеет доступ к кнопке «Пауза», позволяющей временно отстраниться и адаптировать уровень сложности нашей игры под себя, делая ее более комфортной и приятной. Не забывай использовать эту функцию, чтобы сделать свой геймплей еще более захватывающим. В этой игре нет чит-кодов на бессмертие, так что играй разумно.